Выводы о развитии души человека. Подведем итоги главе о развитии человека. Самым важным в новой информации, которая спущена сейчас на Землю высшими учителями, является ориентация человечества на постижение новых высших знаний, освоение тех понятий, которыми пользуются иерархические сообщества. Богу не нужны тупые и наглые. Ему требуются высокоразвитые, высоконравственные и высокосознательные личности, которые все знают, все понимают и все умеют делать. То есть ему требуются всесторонне развитые, послушные личности. А высокая сознательность включает в себя такие качества, которые обеспечивают личности высокую мораль и высоконравственное поведение. Наглость, которая ставит всегда на первое место только себя, прокладывает дорогу в отрицательную иерархию. А тот, кто обычно пропускает вперед себя других, проявляя уважение к ним, и считаясь с их интересами, оказывается в первую очередь угоден Богу. То есть, добровольно поставивший себя в конце длинной очереди, оказывается первым претендентом в положительную иерархию. Точно так же жадный, гребущий материальные блага в свой карман, прокладывает дорогу к иерарху отрицательной системы. А щедрый, отдающий свое другим, прокладывает дорогу к иерарху положительной системы. Тайный смысл поступков человека состоит в том, что совершая одни действия, человек накапливает в матрицу положительные энергии, а совершая другие действия, накапливает в душу отрицательные энергии. Накопленные энергии образуют качество личности. И очень важно запомнить, что с изменением набора энергий в матрице души меняется характер человека. То есть характер не является постоянным, а представляет собой подвижную форму проявления качественной стороны личности. Поэтому себя как личность человек формирует сам теми накоплениями, которые он делает в каждой жизни. Человек лепит себя любым поступком, любым действием, всеми приобретенными знаниями и творческими изысканиями. Первое. На новой ступени совершенствования человечества важное значение приобретают знания и творчество для каждого индивида, идущего по положительному пути. Познания человека не могут ограничиваться бытом и социальной средой. Они должны расширяться до границ всей Земли, всей нашей Вселенной и всего мироздания. Чтобы понять, насколько мало человек знает и насколько он отстал от высших личностей, ему необходимо взглянуть на мир с более высокого уровня, чтобы увидеть, что Земля, этот огромнейший и мощнейший организм, сам человек, Солнечная система, созданы высшими творцами. И, проведя разницу между тем, что умеют создавать они, и что способен создать человек, можно понять, насколько еще мало он знает сам, насколько мизерным объемом знаний владеет. Однажды каждый должен задать себе вопрос: «А что я знаю? Что умею?» И трезвомыслящий поймет, что в его багаже жалкие крупицы знаний, а впереди безбрежный океан, который надо не только пройти, но и впитать в себя. Человечество вышло из колыбели и должно с благодарностью принять те знания, которые открывают ему высшие учителя. Поэтому человек уже просто не имеет права зацикливаться только на земных знаниях и тем более не имеет права обособлять себя в какие-то нации и народности, потому что все человечество едино перед космосом, и в настоящий момент все оно выходит на общекосмические рубежи. Происходит постепенное единение человека и космоса на энергетическом плане, так как его тонкие структуры насыщаются новыми мощными энергиями. Постижение новых знаний на данный момент является важным фактором развития личности, наращивания ее энергопотенциала, способствует ускорению перехода души в высшие планы. Для желающих попасть в положительную систему хочу подчеркнуть, что отбор в нее более требователен, чем в отрицательные системы Бога. Только один из шести попадает в эту систему. Главными показателями отбора в нее остаются доброта, милосердие, любовь к близкому, общевселенская любовь, любовь ко всему существующему, высокая сознательность, чувство долга, постижение творчества. Чувство долга – это особое качество. Оно охватывает покровительствующим фактором все. То есть человек обязан делать полезное для общества, семьи, космоса не из страха перед начальством, не из боязни, что его накажут или лишат каких-то благ за невыполнение, а должен делать это, зная, что оно необходимо другим. В этом проявление высшей сознательности. Второе. Очень важно изменить сознание человека в сторону высших понятий. Человек не должен чувствовать себя лишним. Он обязан стремиться быть нужным, полезным одному человеку или целому обществу. И он сам обязан осознать, что в нем кто-то нуждается. Возможно, кому-то беззащитному требуется его поддержка, или какому-то коллективу он требуется как специалист. То есть человек должен учиться быть нужным кому-то, а это значит учиться работать на кого-то, опекать, помогать. Но и коллектив должен уважать такого человека, отвечать ему взаимностью. Третье. Главным в отношениях между людьми, как сказали нам на контакте, должны быть уважение к вышестоящим и любовь к нижестоящим. Четвертое. Творчество является мощным фактором развития личности в положительном направлении. Энергии творчества и любви создают основу, на которой в дальнейшем развиваются энергии одухотворения, что позволяет индивиду становиться подлинным творцом, подобным нашему Богу. Пятое. Индивиды, не развивающие в себе энергии любви и творчества, направляются к иерарху отрицательной системы, то есть к дьяволу. Шестое. Индивиды, осваивающие энергии любви и творчества, но участвующие в отрицательных процессах, вычислительные операции, программирование, конструирование, техника и другие, попадают в отрицательную систему Бога при преобладании этих процессов в развитии. По этим причинам творчеством должен заниматься каждый ребенок, и каждому необходимо давать возможность реализовать себя через кружки, выступления самодеятельности, участие в выставках, всевозможные творческие выступления разного уровня. Каждый человек должен чувствовать, что его творчество не безразлично другим, и для этого необходимо создать атмосферу уважения и доброжелательности. Критика должна учить, но не убивать. В творчестве не должно быть слова «плохо». Надо помнить, что оно – творчество. Многоуровневое. Молодые души только начинают его постигать, а другие, прошедшие множество реинкарнаций, имеют преимущество перед ними только по времени. Так нельзя сравнивать рисунок первоклассника и десятиклассника, так как они относятся к разным уровням развития. В искусстве не должно быть и такого слова, как графомания, чего бы оно ни касалось – поэзии, писательской деятельности, композиторства. Такое слово убивает в человеке творческие желания. Этим словом стараются свернуть человека с движения по направлению к Богу, на путь, ведущий к дьяволу. Поэтому это очень вредоносное слово. Каждая личность не только имеет право совершенствоваться творчески, но обязана развиваться в творчестве. И никто, кроме Бога, не имеет права лишать ее такой возможности. В подходе человека к творчеству многое следует подрегулировать. И процесс уровневого совершенствования личностей, и процесс самореализации. Уровневое развитие подразумевает совершенствование в созидательных процессах в зависимости от степени развития индивида и уже имеющихся навыков. Уровневое развитие души должно начинаться с мира животных. Младшие наши братья тоже имеют право на прогрессирование в творческих процессах и способны осваивать элементарные художественные, музыкальные и прочие навыки. Собаки, лошади, обезьяны, дельфины, слоны, птицы и некоторые другие животные владеют творческими задатками, которые вполне можно развивать дальше. И тем более уровневое развитие должно быть тщательно продумано и разработано для человека. Любая степень развития должна быть вовлечена в творческие процессы через увлечение и желание, через поощрение и внимание. Также должна быть тщательно продумана и разработана система творческой реализации. Однако, каждый индивид должен четко осознавать, что творчество является второстепенной программой для основной массы, и им занимаются в свободное от основных занятий время. У каждого есть главная программа жизни, и человек обязан выполнять в первую очередь ее, так как она, связывая индивида с социумом, дает основные тенденции развития. Таким образом, новая ступень восхождения требует от человека первое – мощного развития интеллекта. Второе – приобретение огромного багажа знаний. Третье. повышение духовности через познание высших космических истин. Четвертое. Развитие любви и творчества. Пятое. Каждая личность должна заниматься самосовершенствованием, стремясь за один жизненный цикл достичь максимально возможных успехов в развитии.